Есть такой батан, Артур уебан. Он и пидор армянский, хуесос чурбаски. Фамилия у него Луценко, и в жопу ему, блять, болел. А потом в ебло, стекловатый ветро. Он писклявый пидорас, пожизненно, батан и мразь. Все своего его опускали, и над ним, блять, угорали. Называли его, стой, пиздели его в ебло. Вроде в руку даже брал, у кого-то, сука, там. Осевая его ебаная, сброд пидоров, блять, сам. Артур ума... Мать его, бля, жирная армянка, ёбашная лесбиянка. Артуру маму трясну лишь пизду, армянскую ёманду. Языком, бля, внутрь проникает, аж до кишок доходит була, блядь. Ну а батя у него в жопу ёбаный хохол. Долбоёб он облоханин, как и сам Артур Панда. В эту трубу, бля, драконит, либо главный хуя входит. Совсем вот сына не щадит, алкозон, бля, говорит. Каждый день родители, суки, прут несчастно, бля, Артурку. У него еще есть сестра, тоже армянская хуйня. Сана ее зовут, ха-ха, пиздец, ебу. Она, бля, шуха недоразвитая, говорить не умеет, пидораска, бля. Ее можно хоть что говорить, не ответит она и бить. Я ее матерю с заказ, и даже отпиздил ее как-то раз, бля. Мимо полбочка палка ее, чтоб не увидел побои никто. Артур, послушай, ты пидорас, я тебе хуй твой адрес узнать. Хотя, блядь, что-то я тут гоню, у тебя и так там все интересно, угу. Я вчера видел, как ты тупой въебал, сейчас красотили, сидя, бля, сал. Руку тебе отрежу, сука, и между ног прижу тебе стыхуй. Вот веслуха будет, бля, представляю картину я, как будешь здоров, с рукой сбежду. Такой широкую расстегло вытащил, блядь, руку. За то, что ты любишь учиться, я тебе стеклом разъебу глазницы. За то, что ты маленький сынок, и с первым лидером зовут тебе в рот. Вали свой Ереван, ёбаный блан, чурка пидорас, сука, подлобрась. Поезжай на Байкал и выебай там нерпу. Зафил ты, сука, хуесос, ты педик. Поезжай на Байкал и выебай там нерпу. Зафил ты, сука, хуесосный педик.